Наивысший полет. Наивысший полет – это когда позволяешь другому человеку ворчать на себя по самому пустяковому поводу. И нисколько не сердишься на это. Даже ценишь и с умилением гордишься. Она умело этим всегда пользуется, потому что любит и премного тебе доверяет. Моя маленькая царевна-дочь.